горшок каши. Жила была девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку. «Здравствуй, девочка», — сказала ей старушка, — «дай мне ягодок, пожалуйста». «На, бабушка», — говорит девочка. Поела старушка ягод и сказала: «Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. Стоит только сказать: раз, два, три, горшочек вари, и он начнет варить вкусную сладкую кашу. А скажешь ему: раз, два, три, больше не вари, он перестанет варить». «Спасибо, бабушка», — сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой к матери. Обрадовалась мама этому горшочку. Да и как не радоваться? Без труда и хлопот всегда на безвкусная сладкая каша готова. Вот однажды ушла девочка куда-то из дома. Мама поставила горшочек перед собой и говорит: «Раз, два, три, горшочек вари». И он начал варить. Много каши наварил. Мама поела, сыта стала. А горшочек все варит и варит. Как его остановишь? Она забыла, что нужно сказать слова: «Раз, два, три, больше не вари». А девочки дома не было. Горшочек варит да варит. Уже вся комната полна каши. Уже и в прихожей каша, и на крыльце каша, и на улице каша. Он все варит и варит. Испугалась мама, побежала за девочкой. Да не пробраться ей через дорогу, горячая каша течет. Хорошо, что девочка недалеко от дома была. Увидела, что на улице делается, и бегом домой побежала. Кое-как забралась на крылечко, открыла дверь и крикнула: «Раз, два, три, больше не вари!» И перестал горшочек варить кашу. А наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше дорогу проедать. Только никто не жаловался на это. Уж очень вкусная и сладкая была каша.